нестыковки. Специально вызванный самолет по указанию первого секретаря райкома Панфилова в 4 часа дня стоял на взлетной полосе. А Шукшина доставили к нему только в 6 вечера. Привезли на носилках, в нижнем белье, накрытого байковым одеялом. В такое время кукурузник обычно не отправлялся, но Волгоград дал добро вылететь с огнями. Вскрытие производилось в областной больнице в судмедэкспертизе. Из волгоградских врачей, кто непосредственно при этом присутствовал, вскоре в живых не осталось никого. На вскрытие Шукшина специально из Москвы прилетел главный патологоанатом страны профессор Георгий Автандилов и все материалы экспертизы забрал с собой в столицу. В справке заключения о смерти было от руки написано «сердечная недостаточность», хотя всю жизнь Василия Макаровича лечили от язвы желудка. Правда, эти два заболевания, как мне известно, между собой взаимосвязаны. В медицинских кругах случай с Шукшиным не афишировался. От разговоров о том, что Василия Макаровича насильственно убрали, врачи благоразумно уходили. Это были люди старой гвардии. Они давали тогда подписки о неразглашении служебных тайн и умели держать язык за зубами, прекрасно зная, чем это кончается. Ну и позднее я обнаружила новые нестыковки, словно кто-то умышленно заметал свои или чьи-то следы, начиная с фотографий в каюте. Когда Шукшин скончался на теплоходе «Дунай», жены в Москве не было, она находилась в командировке за границей. Такие сообщения можно было прочесть в то время в средствах массовой информации. Молва досужая тут начала выражать подозрение, что Федосеева Шукшина причастна к гибели собственного мужа. От такого обвинения волосы дыбом встают. А тут еще как следствие, мол, не случайно ее забыли киношники на этом самом кладбище. Вот что творилось в те дни внутри и около кинематографа. До того ли было бедной женщине, оставшейся одной с двумя малыми детьми, без кормильца горе горевать? Именно для создания этих кривотолков и были пущены провокационные утки, словно кто-то в мутной воде ловил золотую рыбку под шумок. Ведь даже то, что Лидию Николаевну Федосееву Шукшину забыли кинематографисты на Новодевичьем кладбище, как выяснилось недавно, тоже оказалось клеветой. Но в прессе того времени это муссировалось особенно пристрастно. Словно кто-то пытался выстроить какую-то преграду между Лидией Николаевной и кинематографом. А, возможно, разгневанное общественное мнение мстило таким изощренным образом за преждевременный уход любимого художника, чего тоже исключать нельзя.